Глава 13. Джана. В это утро нам не принесли завтрака, вероятно, потому что некому было его принести. Но у нас еще оставалось много разной еды. Мы поели и отправились посмотреть хижину, где жили наши белые кенда. Она была совершенно пуста. Последний ее обитатель исчез, подобно своим товарищам. «Они убили их», — сказал я Маруту. «Нет», — ответил он, — «их принесли в жертву Джане. То, что мы видели вчера на рыночной площади, было обрядом жертвоприношения. Теперь настал наш черед, Макумацан». В бессильной ярости вернулся я с Марутом в дом. В это время обломки тростниковых ворот распахнулись, и в них показался король Симба в сопровождении жреца с простреленной ногой на костылях и остальной свиты, большинство из которой было ранено вчерашним градом. В порыве охватившего меня гнева я забыл, что скрывал от черных кенда знание их языка. «Где наши слуги, убийцы?» — закричал я, потрясая кулаками. «Вы принесли их в жертву вашему дьявольскому богу? Если так, то радуйтесь. Куда делась ваша жатва? Чем вы будете жить в эту зиму?» При этих словах уныние охватило всех. Перед их глазами уже стоял призрак наступающего голода. «Зачем вы держите нас здесь?» — продолжал я. «Или вы хотите еще худшего? Зачем вы теперь пришли сюда?» «Мы пришли посмотреть, вернул ли ты, белый человек, жизнь нашему жрецу, которого убил своим колдовством», — мрачно ответил Симба. «Смотри», — сказал я, сбрасывая с мертвеца наброшенную мной накануне циновку. «Смотри и будь уверен, что если ты не выпустишь нас, то прежде, чем родится новая луна, все вы будете такими. Вот такую жизнь мы возвращаем злым людям, подобным тебе». Ужас охватил наших посетителей. «Господин», — сказал Симба, обращаясь ко мне с необыкновенным уважением, «твои чары слишком сильны для нас. Великое несчастье обрушилось на нашу землю. Сотни людей убиты ледяными камнями, вызванными тобой. Наша жатва истреблена. Со всех концов нашей земли приходят вести, что почти все овцы и козы погибли. Скоро мы должны будем умереть от голода. Вы заслужили голодную смерть», — ответил я. «Теперь дадите вы нам уйти». Симба нерешительно посмотрел на меня и начал шептаться с хромоногим жрецом. Я не уловил ни слова из их совещания. Хромоногий жрец подошел к нам без своей уродливой маски, но его типичное негритянское лицо показалось мне еще отвратительнее. Видно было, что это хитрый, жестокий, способный на все человек. Я чувствовал, что свою неприязнь к нам он внушает и своему повелителю. Наконец Симпа снова обратился ко мне. «Мы хотели, господин, удержать тебя и жреца дитяти заложниками белых кенда, которые всегда были нашими злыми врагами и причинили нам много незаслуженного зла, хотя мы свято хранили договоры, заключенные нашими дедами. Однако твои чары слишком сильны для нас. Сегодня, на закате солнца, мы отведем вас на дорогу, ведущую к броду реки Тавы, которая отделяет нашу землю от земли белых кенда. Вы можете идти, куда хотите. Мы не желаем больше видеть ваши зловещие лица». При этих словах мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди от радости, которая, однако, была преждевременной. «Вечером? Почему не сейчас?» – воскликнул я. «В темноте будет трудно переходить через незнакомую реку». «Она не глубока, господин, и брод найти нетрудно. Кроме того, отправившись сейчас, вы придете к реке, когда будет уже темно, а выйдя на закате солнца, вы к утру достигнете брода. Наконец, мы не можем проводить вас туда, пока не похороним мертвых». После этого Симба повернулся, и прежде чем я успел что-либо возразить, ушел в сопровождении остальных. В воротах хромоногий жрец обернулся на костылях и что-то прошептал своими толстыми отвислыми губами. По всей вероятности, это было проклятие. «Теперь мы будем свободны», — весело сказал я Маруту, когда все черные кенда ушли. «Да, господин», — ответил он, — «но где они намереваются дать нам свободу? Демон Джана живет в лесу на болотистых берегах реки Тавы и, говорят, неистовствуют как раз по ночам». Я ничего не возразил, но подумал, что таинственный слон может оказаться далеко, а алтарь для жертвоприношений находится слишком близко. Час за часом я следил за солнцем, пока оно не начало скрываться за горизонтом. Как раз в это время у ворот показался Симба в сопровождении 20 вооруженных всадников, один из которых вел 2 лошади для нас. Закончив сборы, заключавшиеся в том, что Марут прятал пищу в складке своей одежды, мы вышли из проклятого дома, сели на лошадей и, окруженные конвоем, выехали на рыночную площадь, где стоял каменный жертвенник с торчавшими из пепла костями. Потом мы поехали северной улицей города. У дверей домов стояли их обитатели, вышедшие посмотреть на наш отъезд. Ненависть читалась на их лицах. Они сжимали кулаки и тихо шептали нам вслед проклятия. И неудивительно. Все они были вконец разорены. Впереди их ждал голод. Они были убеждены, что мы, белый маг и пророк враждебного им дитяти, навлекли на них все эти бедствия. Думаю, если бы не стража, они разорвали бы нас на куски. При виде побитых градом полей и садов у меня сердце сжалось от жалости к их владельцам. Проехав несколько миль через опустошенные поля, мы въехали в лес. Здесь было так темно, что удивительно, что наши проводники находили дорогу. В этой темноте ужас охватил меня. Я подумал, что нас привели сюда для того, чтобы предательски убить. Каждую минуту я ожидал удара ножом в спину и уже собрался было дать шпоры лошади и попробовать бежать, но оставил эту мысль, так как меня со всех сторон окружал конвой, и, кроме того, нехорошо было покидать Марута. Делать было нечего, оставалось ждать, чем все это кончится. Наконец мы выехали из леса. Уже взошла луна, и при свете ее мы увидели, что находимся в болотистой местности с растущими кое-где деревьями. Здесь наш конвой остановился. «Слезайте с лошадей и идите своим путем, злые люди», — угрюмо сказал Симба. «Дальше мы не поедем с вами. Идите по тропинке, она приведет вас к озеру. Перейдя через озеро, вы к утру достигнете реки, за которой живут ваши друзья. Но помните, эту дорогу охраняет некто, с кем опасно встречаться». Едва он кончил говорить, как его люди стащили нас с лошадей, и через минуту все они исчезли во мраке, оставив нас одних. «Теперь, господин, мы должны идти дальше», — сказал Марут, «ибо если останемся здесь, то днем Симба и его люди вернутся сюда и убьют нас». «Тогда вперед», — сказал я. «Но на что Симба намекал, говоря, что некто охраняет этот путь?» «Я думаю, что он подразумевал Джану», — со стоном ответил Марут. «Будем надеяться, что Джана далеко. Смелее, Марут. Мы, наверное, не встретим ни одного слона в этих местах». «Нет, господин, здесь бывает много слонов», — отвечал Марут, указывая на следы на земле. «Говорят, что они ходят умирать к озеру, и это один из путей, по которому они идут на смерть. Это место, где не смеет ходить ни одно живое существо». «Ох», — воскликнул я, — «значит, то видение в Англии было правдой?» «Да, господин. Мой дядя Харут однажды, когда был молодым, заблудился на охоте и видел то, что его ум показывал тебе в видении, и что мы увидим теперь, если доживем до того». Марут был прав. Много слонов проходило этой тропой, а один из них совсем недавно. Я опытный охотник на этих животных, не мог ошибиться. Мы шли часа два, в течение которых встретили всего одно живое существо – большую сову, пролетевшую над самыми нашими головами. Эта сова, по словам Марута, была шпионом Джана. Мы достигли вершины подъема, откуда нашим глазам открылся печальный пейзаж, уже знакомый мне по видению в Регнал Кастле. Он был еще пустыннее, чем показался мне тогда. Впереди лежало темное меланхолическое озеро, поросшее по краям тростником. Вокруг него тянулся тропический лес. На востоке от озера лежала каменистая равнина. Вид этой местности наполнил мою душу необъяснимым страхом. Вспоминая подробности своего видения, я содрогался от одной мысли о необходимости пройти по берегу этого озера. Я осмотрелся вокруг. Если мы пойдем налево, либо упремся в озеро, либо должны будем идти вдоль него, пока не достигаем леса, где, наверное, заблудимся. Направо вся земля была покрыта терновником и густой травой. Здесь невозможно было пройти, особенно в ночное время. Я оглянулся назад. Там, в нескольких стах ярдах от нас, за низкими мимозами, вперемешку с растениями, похожими на алоэ, появлялось и исчезало что-то похожее на хобот слона. Тогда, отчаявшись и желая поскорее выбраться отсюда, мы начали спускаться к озеру тропой слонов. Минут через 10 мы пришли к его восточному концу, где шепот тростника, колеблемого ночным ветром, придавал некоторую жизнь этому месту. Вокруг нас была бесплодная земля, на которой, казалось, ничто не могло произрастать. Повсюду лежали останки многих сотен слонов, из которых некоторые пали уже много лет назад, некоторые совсем недавно. Судя по клыкам, это были старые животные. Их кости покрывали около четверти мили. Но если бы удалось унести отсюда только хорошо сохранившиеся клыки, то можно было бы сделаться очень богатым человеком. Не будь я Алан Кватермен, если не попытаюсь сделать это. Потом мое внимание привлек умирающий недалеко от нас старый слон. Это старое, исхудавшее животное оглядывалось кругом, ища удобного места, и, найдя его, остановилось на минуту. Потом умирающий слон поднял свой хобот, трижды протрубил и, опустившись на колени, затих. По-видимому, он был мертв. Я отвел от него глаза, и вдруг, ярдах в 50 за ним, увидел на скале очертания того самого дьявольского слона, которого видел в видении. Ох, что это было за животное! Объемом и высотой оно вдвое превосходило самых больших слонов, виденных мной когда-либо. Это был неестественно огромный представитель особенной породы, переживший, вероятно, всемирный потоп. Его черно-серые бока были испещрены шрамами. Один из чудовищных клыков ярко блестел при свете луны, другой, сломанный наполовину, был неправильной формы, отогнут не вверх, а к низу и немного вправо. Перед нами стоял настоящий библейский левиафан. Я присел на корточки за покрытым мхом скелетом слона и, глядя на это необыкновенное животное, мечтал о крупнокалиберном ружье. Что сделалось с Марутом, я не видел. Кажется, он лежал, простершись на земле. В продолжении минуты или более разные мысли приходили мне в голову. Я думал, что трубный звук, произведенный умирающим, привлек сюда этого гиганта, который, вероятно, был царем среди слонов, призывавших его в час своей кончины. Постояв с минуту и втягивая воздух, Джана, я буду так называть его, направился к тому месту, где лежал слон, которого я считал уже мертвым. На самом деле он был еще жив и при приближении Джаны поднял свой хобот, как бы приветствуя его. Но Джана так же, как и в моем видении, бросился на умирающего и ударом в бок прикончил его. Сделав это, не знаю, от злобы или из желания прекратить страдания умирающего, он остановился и как будто задумался. В это время я к своему удовольствию заметил, что ветер, тихо колебавший тростник у озера, дул по направлению от Джаны к нам. Но точно по иронии судьбы, ярдах в 100 справа от нас, среди камней промелькнула какая-то тень, похожая на слона. Джана поднял огромные уши, задрожал всем своим телом и начал тщательно принюхиваться. «Господи!» – подумал я. «Он почуял нас!» Чтобы успокоиться, я стал думать, что наше присутствие еще не обнаружено. Но напрасно. Джана был стреляный воробей. Он захрюкал и двинулся, как товарный поезд, по направлению к нам, тщательно обнюхивая со всех сторон землю и воздух. 10 раз я прицеливался в него из воображаемого ружья, делая это совершенно автоматически. «Что будет со мной?» – думал я в это время. «Пронзит ли он меня своими клыками? Подбросит ли высоко в воздух? Или раздавит тяжелыми ногами?» «Жрецы Джаны велели ему убить нас», – дрожащим шепотом сказал Марут. «Но прежде чем умереть, я хочу сказать, что леди – жена лорда». «Тише!» – прервал я его. «Джана услышит нас». Я посмотрел на Марута и только теперь заметил, какая перемена произошла в его лице. На нем уже не было обычной улыбки. Оно побледнело и осунулось, как у покойника, умершего, по крайней мере, 3 дня тому назад. Я был прав. Джана почуял нас. Он шел прямо к нам, вытянув вперед свой чудовищный хобот. Марут не мог вынести этого зрелища. Он вскочил и бросился бежать к озеру, надеясь найти спасение в воде. Ох, как он бежал! За ним помчался Джана, трубя в свой хобот. Достигнув озера, Марут бросился в воду и поплыл от берега. Теперь, думал я, ему удалось спастись, если он не попадется крокодилам. Но Джана был тоже хорошим пловцом. С сильным всплеском он бросился в воду и поплыл за Марутом. Увидев это, Марут быстро повернул к берегу, выиграв немного времени этим маневром. Выбравшись на берег и лавируя между скалами, Марут, к великому моему ужасу, побежал прямо ко мне. Не знаю, сделал ли он это случайно или в безумной надежде найти возле меня защиту. Вдруг он остановился и, повернувшись лицом к настигавшему его Джане, крикнул ему что-то вроде проклятия, в котором я разобрал лишь одно слово «дитя». «Странно», — но это подействовало на слона. Джана остановился в нескольких шагах от Марута и, казалось, понял эти слова, которые привели его в необыкновенную ярость. Издавая ужасные крики, он бешено хлестал себя хоботом по бокам, злобно вращая красными глазами. Пена била из его открытого рта. Потом он бросился вперед. На мгновение я закрыл глаза, и когда снова открыл, Марут уже был высоко в воздухе. В следующий момент он упал, с ужасным стуком ударившись о землю. Джана подошел к нему и, убедившись, что он мертв, осторожно поднял его хоботом. Я молил Бога, чтобы он поскорее удалился со своей жертвой, но тщетно. Медленно шагая и покачивая тело бедного Марута, чудовище направилось прямо ко мне, вероятно, все время чуя мое присутствие. Некоторое время, показавшееся мне целым столетием, слон стоял, словно изучая меня. Озерная вода освежающей струей лилась из его хобота прямо мне на спину. Если бы не она, я, наверное, лишился бы чувств. Я притворился мертвым, надеясь, что, может быть, тогда Джана не тронет меня. Чуть-чуть приоткрыв один глаз, я видел, как он поднял надо мной свою огромную ногу и мысленно простился с жизнью. Однако, слегка коснувшись моей спины, он поставил ногу обратно на землю. Потом, бережно положив рядом со мной останки Марута, Джана начал ощупывать меня с головы до ног концом своего хобота. Дойдя до ног, он точно железными щипцами ущипнул меня, вероятно, чтобы убедиться, не притворяюсь ли я. Я не пошевелился, хотя вместе с куском материи он оторвал изрядную порцию моей собственной кожи. Это, казалось, озадачило Джану. Он поднял конец своего хобота, как бы желая рассмотреть оторванный лоскут при свете луны. Результат осмотра озадачил его. На материи, вероятно, была кровь. Джана поднял уши и уже приготовился покончить со мной. Вдруг, в нескольких ярдах от меня, прогремел выстрел. Я посмотрел вверх и увидел кровь, струившуюся из левого глаза чудовища, куда, очевидно, попала пуля. Страшно завыв от боли, Джана повернулся и бросился бежать.